-78. Лучо, я влюблен. Само собой, я процитировал Оскара. В партере, помимо меня, есть еще один зритель, сенегалец, который тем временем аккуратно готовит тирамису. Отличная новость. Да, но есть и ужасная новость. Какая? У нее есть жених. Слово «жених» по отношению к Мартине Марпл вызывает у меня улыбку. Какой такой жених? Разве она не вдова? Вдова-то вдова, но и жених имеется, бывший инженер из Милана, пенсионер. Они встречаются где-то раз в месяц. И это значит, что вчера мы поцеловались, но потом она пустилась на утек, а сегодня прислала мне СМС, пишет, что я ей нравлюсь и что она не знает, что делать. Дело стало принимать непростой оборот. Все это похоже на любовные разборки подростков. Классический ход. А ты что ответил? Я, естественно, написал то, что думаю. Я тебя люблю, бросай жениха. Отлично, так и надо, решительно, по-мужски, а она? Она ничего не ответила, у нее закончились деньги на телефоне, но потом перезвонила с телефона внучке. Способность Оскара создавать напряжение по ходу рассказа мне давно известна. Я предчувствую, что он будет растягивать удовольствие как можно дольше. Оскар, давай уже переходи к сути. В общем, мне предстоит пройти испытание. Нужно переплюнуть этого инженера, обойти его. Обойти? Ну да, она не может решиться, говорит, что мы едва знакомы, что она не способна бросить человека, с которым общается 2 года, вот так, из-за случайной встречи. Кроме того, непонятно, удастся ли нам найти общий язык в постели. Так она и сказала, спрашивает заинтересовавшийся пикантными подробностями помощник. «Ты занимайся своим делом и давай-ка работай!» — прикрикивает на него Оскар. Она сказала, что готова заняться со мной любовью, но не может предать жениха. Этой уловкой пользуются с древнейших времен. Нужно только немного приударить за ней, и вся спесь сойдет. «Да я и сам знаю. В субботу вечером мы идем в кино. Посмотрим, что будет. Надеюсь, Паула не в курсе?» «Молчу, как рыба». «Посмотрим, как оно пойдет, пока рано ее беспокоить. Не знаю, как она отнесется к тому, что у меня другая женщина». «Насколько я знаю Паулу, она будет только рада». «Надеюсь, очень надеюсь. А ты?» «Я переживу», — отвечаю я с натянутой улыбкой. «Я могу что-нибудь для тебя сделать?» «К сожалению, нет». Какое-то время мы смотрим друг другу в глаза. «Это несправедливо. Лучше бы это случилось со мной. Я уже прожил свое, мне уже за 70. Если бы я только мог, я бы с радостью тебя заменил». «Я знаю, что это так. Мы обнимаемся. Мне еще не приходилось обниматься с тестем. Я проваливаюсь в его объятия. В них я как дома».